За дверью располагался пост охраны, состоявший из десятка эльфов, магический резерв которых заставлял себя уважать. Нет, у членов моего отряда он был выше, но не столь ли значительно. При этом стража смотрела пусть и не враждебно, но внимательно, как и подобает смотреть готовым сражаться воинам. Интересно, какую роль этому помещению отвел Ремар? Или он заранее подготовил его к нашему прибытию? Последнее кажется наиболее вероятным. Миновав охрану, мы еще дважды оказывались перед закрытыми дверями. Однако на этот раз процедура проверки была проще, так как нам не требовалось общаться со стражами через дверь. Они стояли с нашей стороны прохода и могли прекрасно разглядеть наши лица, а увидев, без лишних вопросов пропустить дальше. И с преодолением последнего препятствия мы оказались в коридоре дома, все так же лишенного окон. Здесь отряд разделился. Майф и я направились направо, к кабинету Ремара, в то время как остальные ушли в левую сторону, предвкушая заслуженный отдых. Идти пришлось недолго, строение не поражало своими размерами. Как позже выяснилось, этот дом некогда был собственностью одного аристократа, что погиб в самую первую ночь войны вместе со всей семьей, застигнутой ненастьем в Зинасшире. Датримар выбрал его своим штабом отчасти из-за того, что здание пустовало, отчасти из-за прекрасной защиты, что оно могло предоставить. Прекрасный, разумеется, учитывая, что большого выбора ему не предоставлялось. Запад Калимдора вообще был несколько пустынен. Нет, здесь были города и деревни Калдараев, однако земли эти были завоеваны сравнительно недавно, отчего обжить их достаточно хорошо не успели. Наверное, именно поэтому катастрофа нанесла столь сильный удар по нашему народу. Все самые густонаселенные земли сейчас исчезли под морской пучиной, а до того были поражены нашествием демонов, и теперь эльфам необходимо было восстановить королевство, опираясь на те крохи, что сохранились. Сейчас мы оказались в городе Джадинар, ранее бывшим просто крупным провинциальным городом, а теперь рисковавшим стать столицей нового государства. Порой меня посещали мысли о возможности самому стать правителем, впрочем, как почти любого эльфа, ведь все мы задумываемся о власти. Так вот, и раньше, и особенно сейчас я искренне рад, что не возглавляю эльфов, ведь я совершенно не представлял, как возможно воссоздать страну на ее обломках, как успокоить отчаявшихся колдораев, большинство из которых потеряли своих близких, как обустроить беженцев из восточных земель. Нет, ответственность была мне не страшна, но все равно приятно, что обо всех этих проблемах будет беспокоиться мой друг. Я же буду не против решать то, что в моих силах. Нас беспрепятственно пропустили в приемную рядом с кабинетом Ремара, но здесь пришлось обождать некоторое время, так как сам хозяин отсутствовал. Впрочем, нас заверили, что сообщение командующему уже выслано, и он будет в ближайшее время. А пока мы имели возможность расположиться в мягких, уютных креслах и предаться располагающей и спокойной обстановке этого места, вернее тому, какой она должна была бы быть для меня, если бы не скорая перспектива разговора с Ремаром. Что сказать другу о смерти Миранны? Как оправдаться и стоит ли это делать? Я не знал ответов на эти вопросы, однако само ожидание будущего разговора действовало на меня изматывающе. Однако долго ожидать появления Ремара не пришлось. Не прошло и 10 минут, как он вошел в комнату и, коротко поприветствовав нас, опустился в кресло у письменного стола. Как прошло создание источника, Илридан? Возникли сложности? Какие сведения ты смог собрать о происходящем на Калимдоре? Вопросы эти застали меня врасплох, не таким я ожидал начала разговора, однако спорить с данной темой не стал, начав свой рассказ. Пожалуй, если бы не уточняющие вопросы, повествование завершилось бы быстро, но Ремара интересовали тонкости. Допрос Гарпи вызвал очень бурный интерес. Как оказалось, эти создания предпочитали нападать на одиночек, а потому какую угрозу они теперь представляли до моего появления было неизвестно. Что касается встречи с беженцами из деревни, командующий честно признался, что и сам рассылал своих эльфов поселениям. Сейчас мы ведем борьбу за привлечение на свою сторону эльфов. Раскол, свершившийся факт, и теперь вопрос лишь в том, какое количество колдораев присоединится к нам, а какое к Кинариусу. Появление у полубога источника может многих подвигнуть обратиться именно к нему. Все те эльфы, что привыкли использовать магию источника, останутся с нами, здесь у них выбора не будет, но удержать вместе с нами и друидов с жрицами сейчас первостепенная задача. В будущем они смогут стать нашей опорой, именно таким был взгляд на события Ремара, а более всего его заинтересовало появление друидов вблизи источника раздора. «Ты говоришь, что не заметил никого до начала ритуала, и при этом тебя преследовало более полутора сотен воинов. Не слишком приятное известие, ведь мы не можем предположить, что они там оказались случайно, слишком далеко расположен их лагерь от Силитуса. Да и пришли друиды сразу после окончания создания источника, еще до того, как они могли почувствовать энергию, что он приносил. Странно и тревожно это», — Ремар обратил свой взор куда-то в пространство, обдумывая полученную информацию, а затем решил пояснить: «Сейчас между нашими народами весьма напряженная обстановка, уже дошло до открытых стычек, есть убитые и раненые с обеих сторон. Эльфы испытывают злость, горе, ненависть и желают найти того, на ком ее можно выплеснуть. А мы сами дали им такую цель, в том числе и я. То, что друиды отберут у нас источник, еще больше испортит их репутацию среди эльфов. Очень многие откажутся иметь с ними дело в связи с этим. Однако будут и те, кто решит закрыть глаза на поступок Кинариуса ради приобщения к силе. И таких будет много». Ремар закусил губу, и было не совсем ясно, о чем он думал. О верности принятых решений, о возможности воззвать к миру в таких условиях, или просто рассчитывал следующий шаг. Если речь шла о первом и втором, на мой взгляд, попытка сохранить единство была обречена на провал и даже выставила бы нас в худшем свете, как более слабых, не способных обойтись без помощи Кинариуса и друидов. Не лучшая репутация, особенно если в ней будет доля правды. Затянувшееся молчание я решил прервать, попросив рассказать о том, что именно было сделано Ремаром и эльфами под его началом за прошедшие 3 недели. Оказалось, удалось добиться многого. В первую очередь стоило упомянуть о создании лунных колодцев. Эти сооружения были особенностью главным образом именно запада Калимдора, так как непосредственно здесь ощущался недостаток энергии и необходимость ее получения иным способом. Не то чтобы эльфы, здесь проживавшие, имели худший доступ к источнику вечности. Просто сильных магов, способных поделиться маной для тех или иных нужд, было мало. Вот и возникла необходимость создания иных очагов энергии, которая была решена с помощью тех самых лунных колодцев. Правда, стоит отметить, что их создание оказалось весьма сложным и по времени, и по затратам энергии, отчего эти сооружения и не прижились в остальном королевстве. Но в ожидании возможной катастрофы Ремар озаботился поиском и направлением на работу нужных специалистов, что начали трудиться еще во время войны. Успели не столь ли много, сильнейшие маги были забраны командующим в армию, но результаты были, и очень помогли в первые недели после катастрофы. Хотя бы дети смогли получить энергию, правда, им ее не хватило, устало подвел итог этим стараниям Ремар. Создание лунных колодцев продолжилось с новой силой, как только проявился источник раздора. Абсолютно все, кто был способен передавать энергию, были направлены на эту работу, и даже сам командующий посчитал необходимым подать пример, отчего и был сейчас полностью измотан. Когда удастся создать столько лунных колодцев, чтобы хватило обеспечить всех энергией? — задал главный вопрос я. Повисла тягостная тишина, после чего Ремар все же ответил: «Никогда». «То есть как никогда?» «Подобное мнение мне совсем не нравилось. Что нам помешает? Для создания колодцев нужны кристаллы, что будут сохранять энергию луны, и пусть я заготовил их большое количество, но ингредиент этот весьма востребованный, и многое оказалось использовано в период войны. Того же, что осталось, хватит еще на 300 колодцев. Вместе с уже созданными они смогут дать энергию для существования едва ли 1/7 живущих сейчас здесь эльфов, не больше. А ведь будут приходить и другие. По моей оценке, общее число выживших колдореев превышает 1 000 000». Повисла скорбная тишина. Что в этих условиях возможно было предложить, не знал никто. Конечно, можно было создать еще кристаллы маны, да вот только процесс это был долгий и кропотливый. Всего один кристалл выращивался почти месяц. В голове у меня были воспоминания о том, как ускорить этот процесс, но помогли бы они слабо, ведь новым методам работы предстояло еще научиться, в том числе и мне, а времени на это не было. Именно поэтому я надеюсь, что нам более не потребуется терзаться жаждой магии. Ты, Иллидан, создашь новый источник, — произнес Ремар, внимательно вглядываясь мне в лицо. Я отвечать не спешил, не слишком приятным было излагать собравшимся эльфам свои мысли, план, что обещал нам немало проблем в настоящем ради далекого будущего. Вот только и молчать было бессмысленно, а значит стоит сказать хотя бы первое слово. «Ясно», — произнес Римар, — «после того, как выслушал мои предложения, должен признать, что твоя идея действительно потребует от нас много усилий и времени, но она осуществима. Я призову лучших артефакторов, и им ты все изложишь подробно. А пока не появляйся на глазах у посторонних эльфов, нам не стоит объявлять всему миру о том, что ты жив и здоров, используем это против Кинариуса. Думаю, стоит начать реализацию плана после того, как нас отрежут от источника раздора, а до того подготовиться как можно лучше. Нам потребуется много материалов. Думаю, с этим нам помогут дворфы», — ответил Римари, уловив наш заинтересованный взгляд, спохватился. «Да, вы ведь не знаете. На нашем континенте уцелело поселение дворфов, что во время войны направило нам в помощь свою армию. Однако сейчас им требуется наша поддержка, и они с радостью предоставят в обмен на продукты и иные материалы, металлы и руды». То, что сказал Римар, заставило меня задуматься. Историю Азерота после раскола мира Илридан знал весьма фрагментарно, скорее улавливая слухи, чем целенаправленно изучая. Однако о поселениях дворфов на Калимдоре он ничего не знал, так откуда они здесь взялись, и где расположено их поселение. Решил уточнить я одну догадку. Раньше располагалось глубоко в горах, точного расположения никто не знал, но сейчас они оказались чуть ли не на берегу моря, если не сказать в нем. Во время раскола мира их потрясла сильная волна, что едва не обрушила все штольни. Если быть точным, часть обрушила, а еще привела к тому, что подземелья стали заполняться водой. Так что теперь дворфы вынуждены покинуть свой дом и переселиться в иное место, и мной уже представлено для них хорошее предложение, что должно будет заинтересовать эту расу. Интересно, выходит, что те 29 бочек водоисточника, что были мной набраны, действительно уменьшили мощь катастрофы, и теперь мы имеем поселение дворфов на одном с нами континенте, и притом от крепышей бессмысленно требовать любить природу, а значит у нас есть все шансы стать союзниками. Впрочем, стоит просто спросить Римара, он явно жаждет рассказать именно об этом, и на каких условиях состоится союз. На данный момент торговля, участие в совместных разработках и оборонительный военный союз, но надеюсь, что это лишь временные условия. Их техника приятно удивила меня во время битвы под Зинасшри, а они смогли оценить наши магические возможности. Взаимное уважение существует, а с таким народом как дворфы это самое главное. А найдется чем с ними торговать? Мне кажется, сейчас мы и сами во многом нуждаемся. Многое было эвакуировано в это место, ведь эльфов, что бежали с востока и центра королевства, мы направляли именно сюда. Так что склады здесь ломятся от многого, что в ближайшее время нам не пригодится, но будет весьма кстати дворфам. Что касается продуктов, ими мы озаботились еще раньше и недостатка не испытываем. Дальнейший разговор свелся к обсуждению перспектив развития и проблем, с которыми нам придется столкнуться, когда наступит жажда магии. Впрочем, и эта беседа была недолгая и завершилась всего спустя полчаса, после чего Римар попросил Маев позволить ему переговорить со мной с глазу на глаз. Все же этот момент настал, и удивительным было уже то, что друг так долго держался, заставляя себя говорить о государственных интересах и не в жестах, ни в эмоциях не показывая обуревавших его чувств. И только в момент, когда Маев закрыла за собой дверь, он позволил себе скинуть маску, разом утратив тот стержень, что его поддерживал. «Как она погибла?» – спросил Римар надтреснутым голосом. И я с трудом приступил к новому рассказу. Примечание к части. Раскрытие плана в следующей главе. Я решил подержать интригу. Тирант ХТТП Имглин Крушов и маги ПХП Идбав 286391 ЦЦ 224 А78 А5727 С1 С5024 С87. Глава 8. Спустя 3 недели я внезапно осознал, что тоскую по тем дням, когда со всей доступной скоростью мчался от одной неприятности к другой, регулярно рискуя жизнью. Почему? Да потому, что за прошедшее время мой сон сократился до критических значений, зачастую заменяясь медитацией, при этом из заклинательного покоя я и вовсе почти не выходил, полностью погруженный в процесс создания кристаллов, рецепт которых я смог воссоздать из памяти. Слишком важно было успеть выполнить работу в кратчайшие сроки, с чем и была связана спешка. Особенно нервировало то, что неизвестно, через какой промежуток времени появится древо, и потому невозможно было расслабиться ни на миг. На то, чтобы разобраться с первыми этапами создания кристаллов, ушло двое суток. Именно двое суток. Сон позволить себе я в тот момент не смог. И сразу после уяснения сущности первых шагов по этому направлению, наступил момент реализации. Конечно, весьма рискованно было начинать работу, даже не постигнув всю теорию. Можно было ошибиться из-за непонимания всего процесса, но пришлось пойти на риск. Время. Как результат, сразу три десятка кристаллов стали формироваться из предоставленных мне по первому требованию материалов, и осталось лишь их подпитывать, да выяснять остальные тонкости создания этих камней. Можно было бы заложить и больше, но в таком случае риск испортить всю партию слишком возрастал. Создание кристаллов всегда являлось очень затратным, в плане потребления маны, делом, и потому лишь моих запасов и того, что выделял накопитель, оказалось недостаточно. В который раз я тогда пожалел о том, что устроил артефакт с частицей источника вечности подобным образом. Сейчас, да и в любой иной момент, было бы очень полезно получить больше энергии, вот только сделать это возможно лишь разобрав артефакт, чего совсем не хотелось. Впрочем, решилась эта проблема очень просто. Уже в первую ночь в заклинательный покой принесли бочку с водой источника, и с этого времени недостатка в мане я не испытывал, зато и жизнь стала более насыщенной, так как приходилось не только следить за созданием кристаллов, но и подзаряжать все возможные артефакты, что только могли принести. В этой связи очень помогала возможность поддерживать одновременно два плетения, и очень жаль было, что этот результат невозможно растянуть до трех. Изучить процесс создания кристалла удалось спустя 9 ночей, очень долгих 9 ночей, ведь они слились в бесконечный поток исследования и магических манипуляций. Светлым лучом в этом царстве мрака была Маев, что иногда находило время посетить меня, но и ей это удавалось нечасто. Слишком много забот легло на каждого эльфа в эти ночи, а она и вовсе вынуждена была руководить несколькими тысячами жриц, не ставших присоединяться к Кинариусу и Тирант. Наконец, постановив, что действительно понимаю, как требуется организовать процесс, я затребовал себе помощников. Ими стали опытные артефакторы, которые смогли уловить суть необходимого действия быстрее меня самого, благодаря чему работу, наконец, удалось поставить на поток. Жаль только, что все производство окажется завершено в момент, когда будет посажено древо. С другой стороны, спустя 17 дней 30 кристаллов были изготовлены, и пусть общей ситуации это спасти не могло, 30 колодцев могли дать энергии для 60 тысяч эльфов. Правда, стоит сказать, что речь идет именно об энергии для поддержания существования, причем не слишком комфортного. При этом всякое магическое действие должно было немедленно приводить к истощению. Представляю, каким шоком подобное будет для моего народа, настолько привыкшего к магии, что не мыслившего жизни без нее. Не слишком радостной получалась картина, и оставалось лишь надеяться, что эльфы смогут пережить следующие месяцы, а скорее даже годы. Правда, чем дальше, тем больше меня терзал один вопрос: почему драконы и друиды столько тянут с посадкой своего сорняка? Крепость Силитус. 53 день с момента раскола мира. Крепость, что 3 года назад была заполнена многочисленным гарнизоном, месяц назад пребывала в запустении и имела в своих стенах лишь одного одиозного эльфа, сейчас оказалась прибежищем очень странных гостей. Если друиды еще были для этого места привычны, пусть и не в таком количестве, то вот все остальные вызывали откровенное недоумение. В первую очередь следовало упомянуть драконов. Здесь собрались сразу 2 стаи, зеленая и бронзовая, а также их аспекты, что сейчас напряженно вглядывались в темный зев колодца. При этом, если Ноздорму был спокоен и бодр, то вот второй дракон, Изера, полыхал раздражением, почти яростью. Причина была проста. Аспект природы и властительница изумрудного сна не высыпалась вот уже 3 недели. Интересно, утешила бы ее мысль о том, что у Илледана в этот момент наблюдались схожие проблемы. Скорее всего, лишь привела бы в ярость, ведь именно из-за этого эльфа были все ее мучения, и если бы Изера узнала, что он к тому же еще и жив. Если перечислять по порядку все несчастья, что выпали на долю аспекта природы из-за вмешательства Илледана, первым можно было бы назвать ссору с сестрой. Именно из-за того, что этот проклятый эльф выбил артефакт из рук Малфуриона, Изере пришлось вмешаться в события почти в открытую. Не будь этого, и о ее роли в уничтожении источника вечности никто бы не узнал. Но Илледан нарушил планы аспекта, и ей пришлось применить магию, которую распознала Алекстраза. А теперь создавать древо приходилось без помощи сестры, а ведь силы жизни были бы весьма кстати в такой работе. Приступая к выращиванию древа, Изера в первую очередь добыла нужное семя, искать которое не потребовалось, ведь ей, как аспекту природы, полагалось иметь в запасах подобные вещи. Она заранее собрала несколько желудей с самого величественного растения Азерта, Геханера, и теперь могла применить один из них для того, чтобы возродить мировое древо, используя силу источника. Вот только возникла одна проблема, вернее даже не одна, а целый комплекс, и в этом также была вина Илледана. Начать следовало с того, что у будущего мирового древа, как и у любого иного дерева, вырастал главный корень, наиболее мощный в сравнении со всеми остальными. Если древо должно было достигать высоты в несколько километров, этому корню в ширину полагалось бы разрастись на десятки метров. Вот только такой рост разломал бы в клочья и стены колодца и каменную плиту сверху него. Казалось бы, ничего страшного в этом не было, уж что Изеру совершенно не беспокоило, так это архитектура колдраев. Однако, только бросив взгляд на руны, что украшали камень колодца, аспект поняла всю сложность ситуации. Уничтожение наложенной рунной цепочки грозило ослабить силу источника, а возможно и вовсе привести к взрыву, а значит следовало действовать более тонко. Но как же было обойти эту проблему? Пришлось ей вливать силу в желудь, изменяя растение в нужных параметрах, заставляя его в будущем отрастить совсем маленький, словно волос, в сравнении с его исполинскими размерами, корень и мощные боковые корневища, что должны были удержать растение. И здесь вставала вторая задача, не менее сложная. Любое растение, простая трава то или куст, нуждалось в земле. Не могло оно расти на голых камнях, а именно камень и ничто иное был основанием крепости. Причем, что вызывало особенно жгучие волны ненависти у обычно спокойного и рассудительного аспекта, ранее земля под крепостью все же была. Вот только последнее нападение силитидов, что было организовано в том числе и с участием драконов, заставило колдраев более ответственно отнестись к обороне. Жуки смогли проникнуть сквозь каменную кладку, и потому маги эльфов посчитали нужным спаять основание до совершенного монолита на сотни метров вглубь, не пожалев на то силы. И теперь Изера не могла и надеяться обнаружить хоть крупицу земли, а потому в раздражении взирала на колодец, свыкаясь с мыслью, что ей придется опуститься до работы каменщика. «Нам следует начать как можно скорее», — мягко заметил Ноздорму, тот, кого Изера без сомнений могла назвать своим сообщником. Этот дракон знал о ее роли в уничтожении источника вечности и, более того, оказал помощь, защитив со своей стаей кладки от раскола мира. И именно потому сейчас он был здесь. Да, верно, вынуждена была признать аспект и обратилась к месту, с которого следовало начать работу. Ее взору предстало свободное от строений пространство, что простиралось до самых стен. Ранее здесь стояли казармы и иные строения, назначение которых ее совершенно не интересовали, но теперь поверхность была освобождена и следовало приступить к следующему этапу. Сейчас, вместе с остальными драконами и друидами, она должна была заняться совершенно варварской работой, когтями и магией вгрызаться вглубь основания скалы, а затем и того больше, таскать землю для будущего древа. Хотя эту задачу можно было поручить и другим. При одной только мысли о том, благодаря кому аспект вынуждена заниматься всем этим, все ее нутро вспыхивало пламенем. Как же она в этот момент жалела о том, что Илледан умер и невозможно убить его еще раз и еще, и еще. Жаль, что она не видела его смерти, а заодно и не удостоверилась в этом событии. Вот что заставило Илледана создать источник именно здесь, чем этому эльфу не нравились иные места. Порой Изера приходила к выводу, что данное действие было изысканным издевательством, вот только никаких доказательств этому не находилось, и приходилось направлять свою злость на камень, что с трудом поддавался даже усилиям аспекта, настолько был пропитан магией. Проклятые эльфы! Чтобы оценить степень негодования Изеры к концу выполнения подготовительных работ, стоило указать на то, что к высаживанию древа удалось приступить лишь спустя месяц после обоснования в Силитусе. Это было особенно неприятно из-за того, что все смогли убедиться в чистоте и отсутствии угрозы со стороны нового источника. Пусть друиды Кинариуса по-прежнему полыхали энтузиазмом, но вот среди иных эльфов подобного единодушия не наблюдалось. «Ну ничего, вскоре у вас просто не останется выбора», — подумала Изера, подходя к колодцу. С противоположной стороны встал Ноздорму. Но это были не все участники ритуала. Следующий круг состоял из друидов, среди которых были сильнейшие природные маги, такие как Малфурион, Дартрин и, разумеется, Кинариус. А в третьем круге стояли 10 драконов, по 5 от каждой стаи. Все были готовы к началу ритуала. Если бы вырастить древо требовалось в озере, возможно было бы просто бросить желудь в источник, однако условия не позволяли так поступать, а потому семя оказалось подвешено в воздухе над колодцем, а затем в него стали вливать свои силы 10 драконов, давая возможность роста. Почти сразу появились корни, и в тот же момент использовала свою силу Изера. Ее мягкое, ласковое воздействие стало направлять рост в нужном направлении, и сила 10 драконов уже спустя несколько минут привела к тому, что на месте желудя в небе застыло дерево высотой в несколько десятков метров, что боковыми корнями погрузилось в плодородную землю, и лишь убедившись, что растение более не нуждается в поддержке, аспект позволило главному корню опуститься в колодец. Момент, когда сила источника раздора соприкоснулась с древом, почувствовали все собравшиеся. Словно отлив и прилив произошел в теле друидов, их наполнила новая энергия, искристая, живая, прекрасная в своей гармонии. Еще более яркие ощущения возникли у тех, кто прежде не имел доступа к этой силе. Дриады застыли в блаженстве, осознавая, как многого были лишены прежде. Что касается драконов, они не стали проявлять свои чувства открыто, тем более что полученная ими прибавка к силе была не столь велика. Эти создания и прежде обладали невероятной мощью. Среди всех участников ритуала полностью сосредоточенными остались лишь двое, Изера и Ноздорму, ведь их работа не была завершена. Каждый из аспектов привносил свой дар в молодое, охотно вбирающее в себя энергию древа. Аспект времени дарил растению способность поддерживать бессмертие у созданий, что питались его силой. Изера связывала с миром изумрудного сна, выполняя обещание о безопасности для всех друидов посещения этого места. Это была долгая и изматывающая работа, чары, что никогда прежде не применялись в Азероте и потому могли быть легко нарушены, однако аспекты были достаточно опытны для того, чтобы не делать ошибок. И спустя час ритуал был завершен, а на том месте, где все еще плескались в воды источника раздора, возвышалось исполинское древо, с каждой минутой набиравшее высоту. Ему еще предстояло отрастить второй ряд корневищ, что перекинется через вторые стены крепости, и все это произойдет в ближайшие несколько суток под неусыпным контролем драконов и друидов, но главное было сделано. Союз драконов и разумных, пошедших за Кинариусом, получил свой источник, и теперь их враги более не могли им противостоять, а возможно и вовсе были обречены исчезнуть. «Пусть это древо получит имя Нордрассила и станет короной на лике Азерота», – провозгласила Изера, и ее поддержали согласные вопли и рев драконов. И пока они звучали в крепости, на другом конце континента разливалась волна отчаяния от эльфов, что в который раз оказались лишены источника и вместе с ним надежды. Город Бжединар, дом Датсинанов, 55 день с момента раскола мира. Помещение, в котором собрались два десятка эльфов, навевало мысли о былом величии и сменившем его упадке. Ранее роскошно убранный зал, выполненный из дорогих пород дерева светлых тонов, начал увидать еще до раскола мира, в те времена, когда род, которому принадлежало здание, стал терять свое влияние и обеднел. В свою очередь катастрофа нанесла новый удар по древнему строению. Стекла на окнах разлетелись искристым крошевом, на стенах пролегли трещины, а в сами помещения забилась пыль и мелкий мусор. Просто некому было убирать бесконечно большие пространства, у дома более не имелось хозяев. Мрачную атмосферу дополняло и настроение собравшихся в зале эльфов. Подавленные, осунувшиеся, и в то же время преисполненные злости, которой отчаянно хотелось найти цель. Помещение прекрасно соответствовало духу собрания, и это было не случайно. Ведь никто не пытался скрывать существующее положение вещей, будущий разговор должен был стать открытым и честным, по крайней мере настолько, насколько это было возможно в политике. И повести его должны были трое, что испытывали совершенно иные настроения, отличные от витавших у остальных присутствовавших. «Спасибо, что откликнулись и собрались сегодня в этот непростой час», — начал свою речь Датримар. «Все вы задаетесь вопросом о том, куда исчезла питавшая нас энергия источника. Почему мы лишились лишь недавно обретенных сил? У меня есть ответ. Наши общие достояния украли драконы и Кинариус. Они еще в первую ночь, когда появился источник, напали на его создателя, и Лиданайцы этого времени готовились прибрать к рукам его детище. Подождав некоторое время для того, чтобы слушатели прониклись сказанным, Ремар продолжил. Вам на ум мог прийти следующий вопрос. Почему, зная о грозящей опасности, мы ничего не предприняли? Почему не двинули свои войска на защиту очага, что поддерживает наше существование? Ответ на этот вопрос прост. Мы не имели сил для сражения. У нас не было энергии для перемещения войск на столь большое расстояние, добраться же своими силами за время, что нам оставалось, было невозможно. Тем более, что сама война после раскола мира с нашими собратьями и тремя стаями драконов должна была бы окончательно подорвать будущее нашей нации. Даже победа обернулась бы нашим поражением. Я уже не говорю о том, что наши враги в любой момент могли бы вновь уничтожить источник, так же, как это сделали прежде. Новая пауза, за время которой Датримар пытался оценить эмоции собравшихся, и они ему нравились. Многие, даже несмотря на сказанное, не желали сдаваться, искали аргументы в пользу борьбы, а ведь именно такой настрой и был нужен. «Однако это и не требуется», — произнес Датримар, когда почувствовал нарастающее напряжение. «У нас есть выход из создавшегося положения, есть материал, из которого возможно создать новый источник, но об этом вам сможет рассказать специалист в этой теме». Командующий позволил себе улыбку и с удовольствием отметил на лицах шок, когда один из его спутников, до сих пор молчавший, скинул капюшон. Кажется, Илридан хотел насладиться триумфом, начало его выступления определенно удалось. Удивительное ощущение, видеть, а вернее чувствовать, что твое появление придает эльфам надежды больше, чем упоминание о возможности создания нового источника. Слух улавливает удивленный шепот, в котором более всего повторяются слова «он жив». Как это возможно? Появилось желание насладиться этими эмоциями, подержать паузу, появилось и тут же исчезло. Должно быть, вечная спешка что-то сделала со мной, и терять время на подобное совершенно не хотелось. А потому, стоит сообщить тем, кому суждено осуществить мой план, его детали. Здравствуйте. Прежде чем изложить наши планы на будущее, хочу прояснить, отчего я сейчас стою живой перед вами, а не перевариваюсь в желудке ящерицы. Причина этого в том, что моя смерть была инсценирована, хотя стоит признать, что друиды были столь упорны в желании убить предателя, что им это почти удалось. Если бы не помощь Маев, жест в сторону безмолвно застывшей жрицы, та самая громовая ящерица действительно могла бы мной пообедать. Однако лучше будет, если все и дальше будут считать, что Илридан умер, думаю, вы это понимаете. Мой тон не предполагал отказа, а потому все мгновенно ответили согласием. Но вернемся к нашим проблемам. Как сказал до этого Датримар, у нас есть материал для нового источника, а именно вода, что была зачерпнута из источника вечности. Вот только что с ней делать? Понимаете, о чем я говорю? Эльфам принадлежали два источника. Первый из них был уничтожен, второй украден. Что же случится с третьим? Несложно представить, верно? И как тогда возможно обезопасить новый источник, не дать ему повторить судьбу двух других? Обведя взглядом собравшихся эльфов и отметив, что все они внимательно слушают мою речь, продолжил. Вас решили посвятить в тайну существования живого Илридана и воды из источника потому, что вы – лучшие артефакторы, что смогли пережить катастрофу, а значит сможете помочь в возрождении нашего народа и воплотить в жизнь намеченные планы. Но вначале я предлагаю рассмотреть варианты выхода из создавшейся проблемы. Итак, как нам не просто создать источник, но и обезопасить его от наших врагов? Первый вариант – экранировать его магию так, чтобы не почувствовал ни один обитатель Азерота. Кто может сказать, почему это невозможно? Не существует столь совершенных рунных цепочек, неуверенно произнес один из эльфов, но удостоился лишь презрительных взглядов коллег. Полностью экранировать магию источника означает отрезать ее от всех, кто будет снаружи. А зачем тогда он нужен? Совершенно верно, подтвердил я, постаравшись запомнить говорившего, статного, уверенного в себе высокородного, и именно поэтому этот вариант нам не подходит. Также мы можем спрятать источник глубоко под землей, но это не обезопасит нас от подкопа и диверсий, или попытаться создать его на горе, а может и вовсе построить летающий остров, который так обрадует драконов. В любой плоскости мира сердце нашего народа будет уязвимо, где-то больше, где-то меньше, но везде. И вот здесь у меня возникает вопрос, почему мы не можем спрятать источник? Кажется, Илридан, вы сами доказали нам эту мысль несколько минут назад, заметил все тот же эльф, что явно пользовался наибольшим уважением. Если же хотите знать мое мнение, проблема заключается в том, что источник слишком ярок. Нужно найти местность, где магический фон высок, и в ней спрятать наше сердце будет вполне возможно. А мне все больше нравится этот эльф, ведь мне эта мысль пришла только спустя 2 недели после мучительных размышлений, он же смог дойти до нее за несколько минут. «Позвольте узнать ваше имя, Датнекар», — ответил собеседник. «Мое зрение давало рассмотреть крепкое телосложение и достаточно высокий магический потенциал, но в остальном говоривший остался для меня загадкой, стоит оценить его глазами тигра, когда выдастся такая возможность. Датнекар, вы правы, мне также приходила в голову такая мысль. Однако, к сожалению, столь сильных мест на том материке, где мы располагаемся, обнаружено не было. Плыть же за море желания нет ни у меня, ни у кого другого. Я правильно понимаю?» Дождавшись согласия, продолжил. Однако сама мысль о возможности спрятать источник в магическом поле приводит к другой идее, вполне осуществимой там, где обитаем мы. Скажите, где проще всего спрятать дерево? Думаю, каждый ответит, что в лесу, среди других деревьев. Где же спрятать источник? Лучше всего сделать это среди подобных ему. Использую паузу для того, чтобы оценить эмоции собравшихся эльфов. Это очень важно, ведь мне придется работать с ними как минимум несколько лет, а может и куда больший срок. И Датнекар меня не разочаровал. Он явно понял мою мысль и сейчас испытывал возбуждение, радость и сильную досаду. Должно быть, корил себя за то, что сам не догадался до столь простой идеи. Еще 3 испытывали схожие чувства, а вот все остальные до сих пор не понимали. Досадно. Впрочем, стоит сделать 1 ход, что пришел мне в голову только сейчас, но который позволит наладить отношения с одним умным эльфом. Датнекар, мне кажется, что вы и сами все поняли, не поможете. Благодарю за столь высокую оценку моих способностей, ответил эльф, и в его тоне и эмоциях проскользнула благодарность и толика уважения. Думаю, вы намекаете на то, что помимо рунных цепочек, скрывающих ману, существуют также и те, что усиливают ее проявление. Они мало известны, большинство артефакторов даже не знает об их существовании. Если создать источник, сила которого будет значительно экранирована, и одновременно усилить несколько обманок, никто не сможет понять, где оригинал, пока не приблизится. Благодарю вас, Датнекар, вы поняли меня абсолютно правильно. У нас есть возможность использовать некоторое количество водоисточника для того, чтобы не дать врагу почувствовать сердце нашего королевства, но сделать это будет непросто. Ведь всего 10 обманок будет недостаточно, вдумчивый враг сможет найти оригинал. В настоящий момент я планирую создать более 100 таких мест силы. В зале воцарилось молчание, все присутствующие пытались осознать масштабы планируемой работы. И я им не мешал, давая возможность принять сказанное. Наконец Датнекар решил задать вопрос. Как вы планируете организовать работу? У нас же нет магии, как возможно оборудовать столько тайных убежищ, не имея доступа к силам источника? Это хороший вопрос, с улыбкой ответил я, именно за этим мы вас и собрали. Необходимо решить, как на практике будет построена наша работа. Граница королевства и лесного союза. 81 день с момента раскола мира. У входа в горную долину, разделившую некогда единый народ, застыла одинокая фигура, облаченная в тяжелые доспехи. Она стояла неподвижно, не шевелясь, и смотрела в сторону земель лесного союза, однако в действительности не различала ни мягкой зелени, покрывавшей склоны гор, ни серых скал на вершинах, ни далеких звезд. Ничего этого Маев не видела, и только серебряный диск луны приковывал ее взгляд, отражался в глазах, устремленных вдаль, к своей богине в поисках ответа. Ответа на вопросы, которые никогда не волновали жрицу, но теперь не давали ей покоя, выбивали из равновесия, вводили в смятение. Множество событий всплывали в ее памяти, слова отражались в сознании, и каждая из них норовила разбить безграничную уверенность, что словно щит защищала Майя всю ее жизнь, сколько она себя помнила. Как ей было поступить, что делать, во что верить и к чему стремиться? Как бы того ни отрицала девушка, но рассказ Илледана глубоко потряс ее, заставил задуматься о том, что произошло в будущем и было в прошлом, о ее пути и идеалах, что всегда было опорой для нее. Долг. Долг заставлял Маев идти вперед, бороться с любыми невзгодами, потерями и болью. Сколько она себя помнила, долг был для нее превыше всего, но что же теперь? Что ей делать после услышанного, когда оказалось, что безудержное стремление исполнять долг привело жрицу в будущем к безумию. Забыть о том, что могло произойти, этого она не могла. Отказаться от исполнения долга, это было для Майев немыслимым, сравнимым с самоубийством. Так что же ей делать и как заполнить звенящую пустоту в душе, которую она чувствовала с того самого момента, как покинула Джадинар? Одиночество, именно так называлось это беспокоящее душу чувство, которое, наверное, всегда было с ней, но отодвигалось в сторону чувством долга, призванным отбросить все, что мешает исполнению ее предназначения. Однако сейчас это сделать не удавалось, возможно, потому что на краткий миг Майев перестала быть одна. На лице жрицы показалась горькая, усталая улыбка, которую она никогда бы не позволила себе при посторонних, но в этот час никого рядом не было, никто из подчиненных не посмел бы беспокоить жрицу в момент, когда она обращалась к богине. «Так какой же путь мне выбрать, богиня, как поступить?» — тихо прошептала Майев, готовая даже вытерпеть боль, только бы получить ответ. Томительные мгновения потекли, но луна была все так же безмолвна, никакие видения не посещали девушку, никто не спешил дать ей ответ. «Что же мне делать, как поступить?» Этот вопрос более не был обращен к Луне, Майев задавала его самой себе, пытаясь разобраться в своих чувствах, отбросить сомнения и продолжить следовать долгу, или поддаться своим страхам и попытаться заполнить пустоту в душе. Жрица горько вздохнула, осознав, что даже сейчас она не готова выбрать второй вариант. Служение было и оставалось всем для нее, но есть ли иной выбор, кроме этих двух? Возможно ли следовать долгу, и в то же время дорожить чем-то еще? И в тот самый момент, когда Майев задала этот вопрос, души коснулось ласковое тепло. Глава 9. Долина Мулгар, застава у перевала Читар. 106 день с момента раскола мира. Пласт земли дрогнул, а затем начал стремительный подъем по туннелю вверх. Глаза эльфа, что привел в движение почти тонну земной породы, смотрели внимательно, ни на миг не выпуская из поля зрения взятую под контроль силу. Ведь в туннеле работа не прекращалась ни на миг, десятки эльфов укрепляли стены, наносили на них руны и артефакты. Даже на мгновение упустить землю означает подвергнуть сородичей опасности, а потому друид был очень внимателен в работе. Наконец порода достигает верхней точки туннеля, и Мелорон вздохнул спокойнее, там есть кому позаботиться о вынутом грунте. Друиду же требовалось приступить к следующему этапу в изнурительном и бесконечно повторяющемся действии. Вновь он сосредотачивается на силе, что есть сама природа, что смеется в стремительной и быстрой воде, что ракочет в камне, что поет в тихом дуновении ветра. Арканная магия – это строгие плетения, выверенность и четкость формул, друидизм, покой и единение с природой, а потому состояние души – самое главное в этом искусстве. Добившись нужного настроя, Мелорон вновь обратился к земле, своей силой сжимая ее до каменной плотности. Стены тоннеля под воздействием природной магии расширились, исчезли комья земли, что не были схвачены ранее, перестала литься вода, до этого мгновения желавшая заполнить все свободное пространство. Вот только образовавшегося водоема уже достаточно для того, чтобы сделать невозможным дальнейшую работу. Благо это привычная проблема, а потому легко решаемая. На этот раз Мелорон сосредотачивается на спокойном течении воды, что желает найти новые пути для своего бега. Он видит ее стремление и только лишь направляет в нужное русло, и вода покорно устремляется в широкий шланг, что проходит через весь туннель и теряется где-то наверху. Друиду остается лишь отдать часть своих сил в помощь стихии, вот только сил этих осталось немного, все же он работает уже несколько часов без перерыва. Впрочем, как опытный воин, Мелорон хорошо умеет определять свои возможности, а потому вода благополучно достигает вершины, а сам эльф вздыхает с облегчением, можно уступить свой пост другим. Вот уже месяц, как друид работал на пока еще безымянной заставе, что должна была стать границей нового королевства. Королевство, в котором будут жить эльфы, не последовавшие за Кинариусом, не простившие полубогу и его последователям устроенной катастрофы и кражи источника. Большинство из них использовали арканную магию, но далеко не все. Сам Мелорон владел друидизмом, но и не думал идти на поклон к ортодоксам, к сожалению, о многих своих коллегах он такого сказать не мог. В первые два месяца после раскола мира чаша весов между Римаром и Кинариусом не могла склониться ни на одну из сторон, и тот и другой действовали не жалея сил, и тот и другой возлагали на своих противников вину в прошедшем катаклизме, оба активно рассылали отряды, что стремились донести до простых жителей правду, оба были заранее готовы вступить в противостояние, если не военное, то политическое. Однако момент, когда союз друидов и драконов создали на месте источника Нордрассил, стал поворотным. Определив победителя, те, кто колебался с решением, друиды, жрицы и даже некоторые из эльфов, использовавших арканную магию, потянулись в Силитус, оставив своих сородичей страдать от павшего на них проклятия. Мелорон презирал тех, кто ушел к Кинариусу после создания древа. Он еще мог понять Калдраев, что шли за полубогом из желания воплотить в жизнь свои мечты о лучшем государстве, кто знает, быть может, у них это получится. Мог понять таких эльфов, но принять предателей, бросивших своих сородичей из страха потерять полученную силу и бессмертие, подобные разумные вызывали лишь ненависть и презрение. Презрение потому, что Мелорон знал от Илледана, вне зависимости от того, в какой части Азерота будет находиться эльф и какими будут его отношения с Кинариусом, сила, дарованная Нордрассилом, останется с ним навсегда, если только он является друидом или жрицей Элуны, разумеется. А также Мелорон верил в то, что именно на их стороне правда, именно они сквозь невзгоды и сложности должны восстановить прежнее величие народа Калдраев. Это знал он, знали и многие иные друиды, но все же спустя 2 месяца число природных магов королевства сократилось до нескольких тысяч, половина из которых была направлена в поля, решать продовольственную проблему, в то время как вторая оказывала помощь в создании тайных убежищ, хотя называть их тайными было странно, учитывая, насколько открыто велось строительство. Тысячи эльфов трудилось на каждом из участков, и любой желающий мог понаблюдать за их работой и входом в создаваемые подземелья. Увидеть и ничего не понять, ведь смысл этого действия ускользал даже от Мелорона, встречавшего Илледана и перетаскивавшего бочки. Но надо сказать, что Калдраев охватил нездоровый энтузиазм, почти безумие, и они с упорством и яростью вгрызались в почву, поддерживаемые лишь туманным обещанием того, что это поможет с созданием нового источника. Это казалось невероятным, но эльфы трудились до кровавых мозолей, до потери сознания, в тех случаях, когда их вовремя не останавливали, причем делали это как жители деревень, так и аристократы, разве что последних все же реже можно было встретить с лопатой в руках и чаще ползающими в грязи трясущимися руками, выводящими очередную руну. Как им удавалось что-то чертить в таком состоянии, Мелорон не знал, и даже считал все виденное безумием, однако было хорошо уже то, что оно выплескивалось в такой работе, а не в кровавых сражениях. А ведь если бы эльфы не получили цель, все могло бы кончиться именно этим. Сейчас, когда Мелорон поднимался вверх по проложенному пути, он мог вновь оценить проделанную работу. Создаваемый проход уже простирался на расстоянии в более чем 100 метров и имел на своем пути несколько расширений, предназначенных для организации обороны. Чем выше поднимался друид, тем более благоустроенным становился проход. Если на участке, с которым он работал, были лишь голые стены, то стоило пройти 30 метров, как можно было увидеть вставленные в поверхность артефакты, еще дальше скрытые за деревянными панелями. При этом облицовка стен выполнялась исключительно из материалов, превосходно впитывающих магию. А поднявшись еще на несколько десятков метров вверх, можно было увидеть, как на дерево наносится вязь рун. Сейчас эта работа более напоминала простой орнамент, ведь в нем почти не было энергии, просто неоткуда ей было взяться, и даже те крохи сил, что оказались вынуждены использовать артефакторы, приводили к тому, что мастеров с рабочего места уносили на руках, идти самостоятельно они не могли. Оживить орнамент, превратить проход туннеля в смертельную западню для противника, предполагалось позже, когда выдастся такая возможность. А Мелорон в который раз имел возможность утвердиться в мысли, что высокородные совершенно ненормальны, ведь работа с рунами была именно их задачей, и выполнять ее оказалось не в пример сложнее, чем махать лопатой. Подъем наверх завершился, и Мелорон смог увидеть, как постепенно тает земля, что была поднята им прежде. Ее на простых тележках, главным образом купленных у дворфов, отвозили к возводимым стенам. Бородачи были частыми гостями в королевстве, охотно торгуя и поставляя инструменты. Надо сказать, что с момента раскола мира отношения с дворфами стремительно налаживались. И как ни странно, этому способствовала именно та неистовая ярость, с которой велась работа по всему королевству. Подгорные мастера не могли не оценить подобное старание и охотно, пусть и за плату, продавали материалы на нужды строительства. Вот и сейчас можно было увидеть, как прибыла очередная партия с металлом, что требовался для скрепления деревянных панелей и нанесения определенных видов рун, да и для иных сооружений строящегося укрепления эти материалы смогут пригодиться. Данная застава должна была перегородить путь противнику, что решил быть из Ферлоса, местности, отделявшей Мулгород Силитуса, и от одной только мысли, что Датримару хватило наглости поставить границу настолько близко от столицы врага, кружилась голова. Если делать приблизительные расчеты, Силитус находился в два раза ближе к безымянной, пока, заставе, чем Джединар. Отчего же такой захват земли со стороны слабых, по нынешним временам, эльфа Фримара прошел удачно и не вызвал столкновений с друидами Кинариуса? Причина тому была проста. Друиды и драконы ожидали атаки со стороны отчаявшихся арканных магов, и с целью ее отразить стягивали все свои силы к мировому древу. Вот и получилось, что сейчас земли Мулгара оказались ничейными. Обстановка должна была измениться через год или два, и оставалось надеяться на то, что к этому моменту в распоряжении жителей королевства будет новый источник. Ведь не просто так Римар решил сделать столь высокую ставку. Очнувшись от своих мыслей, Милорон подхватил приготовленные материалы и направился обратно в туннель. Он имел право провести время до восстановления резерва в блаженном отдыхе, но предпочитал такому занятию физический труд. Ведь чем быстрее они завершат стройку, тем быстрее узнают, ради чего она затевалась. Тишина и покой, удобное кресло, четкое, не допускающее ошибок, движение механизмов, и нет ничего, что могло бы спугнуть такое состояние. Как же это раздражает. Прямо под руки подплывают артефакты, и не требуется даже совершать движения для того, чтобы вложить в них магию. Всего 30 секунд, и два артефакта отправляются дальше, в приготовленную для них корзину, а на смену им приходят новые, также требующие вложения маны. И так бесконечное число раз, почти без перерыва, по 14 часов в сутки. Надо признать, что результатом стали тысячи заряженных артефактов в ночь. Но как долго такую работу вообще возможно выдержать? Новые деревянные пластины и новая порция маны, в них вложенная. Чувствую поступившее опустошение, но не спешу его исправлять, дожидаясь момента, когда в теле останутся лишь капли энергии. И это состояние приходит ко мне уже спустя 10 минут. Тянусь к силе заключенной в рядом стоящей бочке и передергиваюсь от отвращения, когда чувствую, как обжигающая волна прокатывается по телу, а голову начинает мутить от состояния среднего между опьянением и тяжелым похмельем. Такой эффект оказался от бесконечной череды магических истощений и пресыщения энергии, и хоть как-то исправить положение невозможно. Заряженные артефакты требовались еще месяц назад, а потому даже остановить производство на несколько часов – непозволительная роскошь, но ничего, я смог выторговать перерыв через 5 часов. Вообще я вновь подтвердил свое звание уникального эльфа, ведь в тот момент, когда все колдораи страдали от жажды магии, меня от энергии тошнило в самом прямом смысле этого слова. Немного поддерживало лишь осознание того, что подобная работа превосходно подходила для развития магического резерва. Так за время нахождения в этом заклинательном покое он возрос почти на 10-ю часть, что было весьма значительным результатом, учитывая столь малый срок. Если бы еще не побочные эффекты. Помимо тошноты, у моего плохого настроения была и иная причина, и она заключается в том, что я не видел Майф вот уже больше 2 месяцев, с того самого собрания артефакторов, после которых жрица направилась на охрану границы, а я в этот заклинательный покой. Все ли с ней в порядке? Не окажется ли, что завтра она вынуждена будет вступить в сражение с друидами, пока я здесь сижу в безопасности и покое? Толчок в плечо отвлек от размышлений, и я остановил механизм, приводимый в действие педалью под ногой. Мой помощник, которого пришлось вытребовать, когда стала очевидна невозможность справиться в одиночку с нагрузкой, привлек внимание к создаваемым кристаллам. И верно, настал очередной этап в преобразовании этой партии, и требуется воздействие нескольких плетений. Накладываю их, совершенно не думая о результате. Такая работа проделывалась столь часто, что в участии сознания не нуждалось. Меж тем мои мысли сосредоточены на решении возникших в создании источника проблем. Они были озвучены еще на том совещании, что определило дальнейшее развитие нашей страны, но на текущий момент стали намного острее. Проблема эта звучала следующим образом. Мы одновременно создадим множество источников обманок и один настоящий, но что делать с тем, что энергия к эльфам будет поступать лишь из одного? Возможно ли будет таким образом выследить оригинал? Ответа я не знал, но сам по себе вопрос мне не нравился. А значит, требовалось переплести потоки так, чтобы невозможно было их разобрать. Мысли по этому вопросу уже были, и сейчас я как раз зарисовывал рунную цепочку на лист бумаги. Следует выкроить время и испробовать ее, может, хоть в этот раз результат будет удачным, хотя положительные тенденции налицо. Мне удалось наладить передачу энергии от одного источника к другому на значительное расстояние с не слишком высокой ее потерей. Чем же я недоволен? Тем, что потеря есть, и если помножить совершаемое действие на несколько сотен передач, она становится просто чудовищной. Однако можно внести изменения здесь, и тогда концентрация маны станет выше, в теории. Все это время я не прерывая работу с кристаллами. Как удавалось это совместить? После того, как стало очевидно, что бесконечно урывать время, необходимое на сон, невозможно, пришлось научиться. Очередной этап выращивания кристаллов завершен, и я решаю приступить к воплощению придуманной идеи. Почти наверняка и этот образец окажется несовершенным, однако на его основе возможно будет понять, куда двигаться дальше. Все материалы находятся под рукой, впрочем, ничего особенного мне и не требуется, только дерево. Уверенными, точными движениями вычерчиваю рунные связки, напитывая их энергией. Работа в чем-то успокаивающая, ведь она выбивается из той череды рутины, что меня окружает в последние месяцы. Но и жаловаться не с руки, сейчас все эльфы вынуждены работать так, как никогда в жизни. Вскоре два образца оказываются завершены, и я передаю один из них помощнику. Если честно, имя его выветрилось из головы, а сам парень более походит на голема, ведь за все время произнес лишь десяток слов и не сделал ни одного лишнего движения. Ничего не могу сказать плохого против такого поведения, но и желания познакомиться ближе с подручным от этого не возникало. Эльф, как всегда, молча взял артефакт и удалился, прикрыв за собой дверь. За нее я выходил крайне редко, вынужденный сохранять добровольное затворничество, дабы не раскрывать миру существование живого Иллидана. Ситуация в этой связи немного напоминала заточение, которым в неслучившемся будущем наградил меня Малфурион, тем более, что оно как раз должно было начаться, но подобные мысли стоило отбросить. Меня никто не держал против воли, я в любой момент мог выйти на свет и подышать свежим воздухом, и только долг, что был сильнее иных оков, приковывал к этому месту. Вздохнув, продолжил работу. Перерыв должен был произойти еще не скоро. Очередная партия артефактов упала в корзину, когда до моего сознания, спасавшегося в медитативном трансе, донесся звук скрипнувшей двери и легкая поступь чьих-то ног. За все время своего пребывания здесь я встречал не так много посетителей, а потому немедленно поднял взор на гостя и в тот же миг замер в изумлении. Майв, я не видел девушку уже очень давно, с тех пор, как она направилась на границу с Лесным Союзом, взяв с собой все доступные боеспособные силы, и увидеть ее сейчас, тогда, когда напряженность на границе по слухам все более нарастала, было очень странно, пусть и приятно. «Здравствуй, Иллидан», легкая улыбка тронула губы девушки. Не знаю от чего, но с приходом Майв в зал словно бы пришло дуновение свежего ветра. А еще мне почудился аромат трав и свежесть леса, хотя, возможно, они всегда сопровождали жрицу, просто я не замечал, не ожидал увидеть тебя здесь. Мне казалось, что обстановка на границе такова, что ты не скоро сможешь появиться в Джидинаре. Жестом я предложил девушке присаживаться и в тот же момент вынужден был направить энергию к очередному накопителю. Проклятая работа никуда не исчезла, и в настоящий момент прервать ее было нельзя, разве что остановить полностью на 5 часов раньше запланированного срока. Именно потому, что обстановка на границе становится напряженнее, я и прибыла сюда, ответила Майв. Нужно было поговорить с Римаром о дополнительной помощи нашим войскам на границе. Голос жрицы был спокойным и уверенным, как всегда, однако я уже умел различать скрываемые ей чувства и понимал, что девушка невероятно устала и почти лишена сил, не только душевных и физических, но и магических. Ведь со свойственным ей упрямством жрица не желала использовать энергию и луны для собственных нужд, и сейчас была совершенно опустошенной. Даже лунным колодцем не стала пользоваться, решив, должно быть, что таким образом отнимет силы у детей, и помощи просить не собиралась. Протянув руку, я коснулся кончиками пальцев плеча девушки и направил часть своей энергии к ней и получил в награду полной благодарности взгляд. И насколько все плохо, решил нарушить я напряженное молчание. «Среди друидов происходит волнение», — ответила девушка. «Они вполне могут совершить атаку на нас в любой момент. Но почему? Я действительно не мог этого понять, ведь это именно они отобрали у нас источник. Многие среди друидов потеряли своих близких», — задумчиво проговорила девушка. Ее пальцы осторожно скользили по лезвию чакрума, проверяя его целостность, но мысль Мимаев была где-то очень далеко. «Они хотят скинуть на кого-то свою злость. А мы отличная мишень для этого, ведь с их точки зрения не сможем оказать отпор. И рано или поздно они непременно совершат атаку, я в этом уверена. И в тот момент они познают на себе гнев Элуны». Пусть последняя фраза и звучала несколько высокопарно, смеяться над ней я бы не стал, так как видел, как сжались на рукояти оружия пальцы девушки, какое хищное выражение приобрело ее лицо. Жрица собиралась сражаться с предателями своего народа, и ее рука не дрогнет, когда придется оборвать жизнь сородича, в этом не стоило сомневаться. Однако мне от чего-то хотелось, чтобы сегодня Майф отвлеклась от всех забот и просто отдохнула. И лучше всего, если бы она сделала это в моей компании. С чем было связано такое желание? Кажется, я догадывался об ответе на этот вопрос, но спешить с выводами не хотел. Вместо этого я решительно встал, импульсом магии остановив бесконечно движущийся конвейер артефактов и подал руку жрице. «Не составишь мне компанию в небольшой прогулке по городу?» — спросил, попытавшись изобразить располагающую улыбку. «Не думаю, что у меня получилось», но девушка улыбнулась в ответ и подала мне свою руку в ответ. «Перед тем, как выйти, мне пришлось закутаться в плащ с капюшоном, но более препятствий на нашем пути не было, и я наконец смог вздохнуть воздух Джединара полной грудью. Вздохнуть и закашляться, так как на улице стояла непривычная вонь. Причиной ее были множество эльфов, собравшихся в городе и не имевших возможности его покинуть, ведь именно здесь было сосредоточено большинство лунных колодцев. Привычно очистить тело с помощью магии они не могли, а воды на всех не хватало, что явно было недочетом Римара, организовывавшего эвакуацию колдраев. Однако что-либо исправлять было уже поздно, перенести колодцы и протекавшую невдалеке реку было невозможно. Помимо вони, улица встречала нас угрюмыми, осунувшимися лицами, тысячами детей, прижавшихся к колодцам, словно бы в поисках тепла, и многоголосым шумом работы. Пусть арканные маги лишились своих сил, но сидеть в праздности им не давали, да и они сами рады были заняться делом, лишь бы не думать о перспективах своего существования. Такая атмосфера была не лучшей для прогулки, а потому мы поспешили удалиться к окраине города, в одно, примеченное мной ранее место, покинутый дом, с открытой верандой, затерянный во многообразии окружающих зданий. Пусть и обветшавшие, но красивое строение, находившееся совсем недалеко от дворца Римара. Каменными в нем были стены и фундамент, сейчас потрескавшиеся, в то время как дерево покрывало крышу, было обрамлением окон и материалом для дверей. А еще деревянными были два кресла и стол, что смогли пережить и своих владельцев и раскол мира, а теперь могли послужить нам с Майф.